Не мне ругать его. Хороший парень, крепок, ослеп во время войны. Что ж, если он получит свое от этой девицы, удачи ему. И Доусон вернулся к работе. Глава 5. Джулия слонялась по своей комнате. Было несколько минут 7. Гарри мог появиться уже через пару часов. Ожидание было невыносимо. Всю предыдущую ночь и день она пыталась набраться смелости предупредить Гарри о том, что полиция будет ждать его. Но всякий раз, когда подходила к телефону, вспоминала угрозы Тео и его страшные фотографии. Если она спасет Гарри, Тео придет к ней. И, кроме того, это не понравится Уэсли. Когда Гарри сказал, что любит ее, часть его былой привлекательности вернулась к нему. Если бы Уэсли получше относился к ней, она не думала бы о Гарри. Но теперь ей стало уже совершенно очевидно, что Уэсли просто покупает ее молчание. Он не любил ее так, как любил Гарри. «А девушка должна быть любима», — говорила себе Джулия. Из-за своей нерешительности она сходила с ума. Даже сейчас все еще не знала, что ей делать, хотя понимала, что застать Гарри по телефону уже невозможно. Она слишком затянула с этим. В дверь тихо постучали, и Джулия вздрогнула. Вошел Уэсли. Он был в вечернем костюме, и, несмотря на его черные очки, на взгляд Джулии выглядел очень внушительно. Уэсли аккуратно притворил дверь, прислонился к ней спиной и улыбнулся. «Боишься, Джулия?» — спросил он. «Сердце как молоток?» Она несчастно улыбнулась. «Скоро все кончится», — заверил ее Уэсли. «Хотел бы я посмотреть, как ты справишься. Но это тот случай, когда ты должна все сделать сама. Это стоит того, Джулия. Как только освободишься от этих людей, сможешь начать новую жизнь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы она стала у тебя счастливой». «Я думаю о Гарри», — выпалила она. «Я видела его вчера. Он хочет, чтобы я поехала с ним в Америку. Он говорит, что любит меня, и я поверила, что это правда». Лицо Уэсли осталось безучастным. «Понятно», — медленно проговорил он. «И тебе горько, потому что полиция его поймает». Уэсли засунул руки в карманы брюк. И хотя внешне он казался спокойным, Джулия чувствовала, что Уэсли нервничает не меньше ее. «Но такой человек, как Гарри Глеб, никогда не принесет тебе счастья. Рано или поздно у него начнутся неприятности, а значит, они начнутся и у тебя. На самом деле у тебя нет выбора, правда? Ты должна сама о себе думать». «Я знаю», — согласилась Джулия. «Но мне кажется, отвратительно так поступать с человеком, который тебя любит. Если бы не Тео...» Она отвернулась к окну. Уэсли ничего не сказал на это, а, помолчав, сообщил. «У меня есть для тебя кое-что. Посмотрим, может, это придаст тебе бодрости». Джулия быстро развернулась к нему. Уэсли держал в руках чековую книжку. «Это тебе. Я завел на тебя счет. Можешь потратить 250 фунтов. Каждые 3 месяца я буду добавлять туда столько же. Завтра можешь сходить в банк и оставить там свою подпись, а потом в свое удовольствие промотать деньги». Она всю жизнь мечтала иметь банковский счет, и на мгновение Гарри был ею забыт. «250 фунтов?» — переспросила Джулия, уставившись на Уэсли. Потом взяла у него книжку, пролистала ее. «Мне?» «Я же говорил, что назначу тебе жалование 1000 в год, — напомнил он. — Это начало». «Понятно». Она снова посмотрела на него и спросила. «Ты же не на самом деле заботишься обо мне, да?»